«Хорошо, попробуем еще раз», — сказал Рип, пытаясь справиться с собственным нетерпением. Это было через 3 дня. 3 беспокойных дня, наполненных мелочами, вопросами, 3 срочными вылетами на помощь торговцам для помощи в ремонте оборудования, потрепанного жестокими штормами. Али сделал нетерпеливый жест. «Это было...» «Мы слышали», — коротко перебил Дэйн. Никто не улыбнулся. Все слишком устали. Но связь работала. Или могла работать, если сосредоточатся все. Если отсекут остальные мысли, если напрягутся, если у них будут силы. Они работали над этим все 3 дня при каждом удобном случае, и Рип знал, что еще и близко к цели не подошли. «Еще раз», — сказал Рип, — «нам нужно иметь какой-то контроль, если мы хотим еще раз попытаться с этими странниками». «Это если они не решат спалить нас на месте», — буркнул Али. «То, что я чувствовал, было вопросом», — терпеливо произнес Дэйн. «Ни злобность, ни гнев, ни раздражение и ни какие-либо другие человеческие эмоции». Он остановился и добавил медленнее. «И еще, по-моему, срочность». «Эти тонкие намеки можешь слить за борт», — улыбнулся Али кривой улыбкой. «Признай. Это вроде как пытаться скользить на коньках по маслу с завязанными глазами». «Это скорее как пытаться укротить молнию», — вдруг сказал Джаспер. Они замолчали, пытаясь постичь скрытый смысл. Рип знал, что инженера с его складом ума бесило, помимо вопроса о снижении барьера в частной жизни, то, что не было ни инструкций, непредсказуемого результата работы, которую они пытались сделать. Для инженера это было невыносимо. Даже когда возникала проблема, требующая модификации того, что есть, или вообще даже не новой технологии, инструментов, машин, все равно физические законы работали как предсказано. Были правила, законы, меры. Здесь их не было. Рип знал, что ему с Дэйном это проще. Дэйна учили принимать изменчивость взаимодействия. Это часть торговли. Мотивы, ожидания, цели. Все это может меняться в любой момент. Навигация – это тоже смесь 2 способов мышления. Есть правила, но космос может поднести сюрпризы. И иногда так и делает. Адаптабельность – это для хорошего пилота один из механизмов выживания. «Итак», – сказал Рип, снова овладевая их вниманием, – «мы знаем, что ничего не можем сделать, если не находимся в физическом контакте». Остальные кивнули. Это был один из немногих известных факторов, по крайней мере в этой ситуации. Странникам был нужен физический контакт, и люди тоже обнаружили, что при наличии контакта их связь куда более надежна. Они собрались в тесной каюте Дэйна возле его койки. Рип и Джаспер сидели на табуретках. Али устроился на краю откидного стола. Каждый взялся за руку соседа справа. И Рип немедленно осознал, что... Он сделал сознательное усилие, чтобы не проецировать свои ожидания на других. Что же он ощутил? Эмоции, как цвета, живо воспринимались от Али. Красное и оранжевое – злость и нетерпение. Желтое – любопытство, белый – энергия. От Дэйна шло синее и зеленое, как от океана. Он осознавал свою сосредоточенность. Интерес. Ощущалось его сожаление о физических ограничениях, о проблемах с добычей, об отсутствии контакта с Джелико, забота о контактах со странниками. Дэйн боялся, что они провалят свою работу. Цвета Джаспера были бледными. Приглушенное серебро, беж, слоновая кость. Эмоции его были так далеки, что ощущались как шепот. Самое сильное ощущение, и постоянное, было глубокое нежелание перейти чужие границы или дать перейти свои. Рип, зная, что он не любит начинать первым, сказал: «Джаспер». Цвета на миг стали яркими, смешались, и Рип ощутил обострившееся внимание других ожидающих. Сосредоточенность Джаспера приглушенным жжением отозвалась в нервах Рипа, и потом, медленно, возник образ. Королева Солнца, ждущая в доке внутри биржи, сияющая отраженным светом. Мозг Рипа уловил образ и тут же потерял, когда воспоминание дало начало потоку его собственных мыслей. Он ощутил, как внимание остальных рассеивается точно так же, и снова они распались. Рип ощутил, что хватка на его левом запястье ослабла. Сам выпустил костлявую руку Али и открыл глаза. «Отлично, у нас опять получилось. Почти». Дин сказал: «Я думаю, нужно что-то большее, чем отдельный образ». «Но мысленная передача слов друг к другу не работает», — возразил Али. «Или почти не работает». «А последовательность — не память». Дэйн нахмурился, пытаясь сформулировать мысль. «Какую-то последовательность, которую мы могли бы проследить, не давая собственным мыслям вылезти наверх». «Твоя очередь», — сказал Али. «Попробуй это сделать». Они опять взялись за руки и стали ждать. Рип почувствовал, что это, по крайней мере, становится во многом, если не привычкой, то частью процесса настройки. Образ, когда он появился, возник вдруг. Какой-то механизм. Рип попытался удержать мысли и ожидания под контролем, но не с такой концентрацией, чтобы потерять образ. Механизм мелькнул и исчез, но Рип потянулся к нему и увидел его снова. И пока он смотрел, начал поворачиваться какой-то винт, освобождая детали, которые он держал. Рип удерживал концентрацию, сосредоточился и чувствовал, как другие делают то же самое, и его охватило радостное возбуждение. И он потерял образ, но ждал. Снова изображение вошло в фокус, и повернулась другая деталь, будто откручиваемая невидимым инструментом. И отделилась от машины. Потом машина повернулась, показывая себя под другим углом. Рип подумал, видят ли они ее под тем же углом, и снова потерял. На этот раз ее потеряли все. «Это из-за тебя на этот раз, Шеннон», — сердито буркнул Али. «Черт побери, это как жонглировать водяными шарами». «Я тебя слышал», — сказал Дэйн. «Не словами, но ты подумал, видим ли мы ее в трех измерениях, каждый со своей точки, так?» Лицо Джаспера прояснилось. Он явно уловил то же самое. «Да», — ответил Рип. «Тогда можно считать это прогрессом», — заключил Дэйн. «Так, теперь моя очередь. Это будет воспоминание, но не личный опыт. Посмотрим, как долго вы его удержите, и старайтесь смотреть на все, потому что, я полагаю, мы должны обойти круг, и вы попытаетесь передать этот образ всем остальным». «Хорошая мысль», — согласился Джаспер.